Глава 7. При входе имелось специальное окно, где выдавали пропуска только адвокатам, что позволило мне обойти длинную очередь посетителей, пришедших повидаться со своими близкими, сидящими в одной из башен. Когда я сообщил служащему фамилию заключенной, которую пришел навестить, он вбил ее в компьютер, но ни словом не обмолвился, что Глория Дейтон находится в медчасти и недоступна для посещения. Он напечатал на принтере пропуск, сделал бейдж и велел прикрепить его к одежде и не снимать, пока нахожусь на территории тюрьмы. Затем попросил меня отойти от окошка и подождать сопровождающую. «Это займет несколько минут», — сказал он. Из предыдущего опыта я знал, что мой сотовый телефон не работает на территории тюрьмы, а если бы я вышел за ее пределы, чтобы позвонить, то мог бы пропустить свой эскорт, и тогда пришлось бы проходить всю процедуру заново. Поэтому я не стал суетиться и начал изучать лица людей, что пришли навестить своих близких. В основном здесь находились черные и цветные. Большинство лиц выражали будничность происходящего. Все они, вероятно, знали здешние порядки куда лучше меня. Минут через 20 крупная женщина в форме служащей охраны вошла в приемную и забрала меня. Я догадывался, что сейчас бы ее с такими габаритами не взяли на службу в ведомство шерифа. В ней было фунтов 100 лишнего веса, и, похоже, передвижение в пространстве составляло для нее проблему. Но я также знал, что если уж кто-нибудь начинал там служить, то уволить его было практически невозможно. Пожалуй, единственное, что могла бы эта тетка сделать, случись в тюрьме побег, это привалиться всей своей тушей к двери, дабы удержать ее в закрытом состоянии. «Извините, что так долго», — сказала она мне, пока мы ждали в специальной ловушке между дверьми, в башне, где помещались женщины. «Мне пришлось пойти ее поискать, чтобы удостовериться, что она еще у нас». Она подала сигнал, висящую над следующей дверью видеокамеру, мол, все в порядке, и дверь с клацаньем отворилась. Баба протиснулась внутрь. «Она находилась в медчасти, и ее приводили в порядок», — добавила охранница. «Приводили в порядок?» Я не знал, что в тюрьме практиковалась наркотерапия, которая включала в себя приведение в порядок наркозависимых. «Да, она пострадала», — сказала служительница. «Малость поранилась в потасовке. Она сама вам расскажет». Я оставил на этом расспросы. В некотором смысле я испытал облегчение, что медобработка не касалась, по крайней мере напрямую, наркотерапии или последствий передозировки. Женщина провела меня в комнату для адвокатов, где я бывал не раз с разнообразными клиентами. В подавляющем большинстве это были мужчины, и вовсе не от того, что я шовинист. Причина состояла в том, что мне всегда тяжело защищать женщин. Любая женщина в тюрьме, от проститутки до убийцы, а мне доводилось встречать и тех, и других, это что-то горькое, жалкое и униженное. Я заметил, что почти всегда мотивы их преступлений связаны с мужчинами, которые так или иначе использовали их в своих целях, жестоко обращались с ними, совращали, подвергали насилию, бросали, причиняли боль. И это вовсе не к тому, что сами женщины не должны нести ответственности за свои поступки или что никто из них не заслуживал наказания. Среди женщин есть хищники, успешно конкурирующие с хищниками-мужчинами. Но и в этом случае женщины-заключенные разительно отличались от собратьев-мужчин из соседней башни. Мужчины и в тюрьме продолжают жить по законам привычной жизни, с помощью силы, обмана, уверток. У женщин, после того, как за ними захлопывается дверь камеры, почему-то больше ничего не остается. Комната для посещений состояла из ряда кабинок, в которых адвокаты и клиенты могли сидеть и переговариваться, разделенные 18-дюймовой перегородкой из оргстекла. В застекленной будке в конце помещения сидел служитель и наблюдал, предположительно не подслушивая. Если требовалось передать клиенту какие-то бумаги, их сначала показывали через стекло этому служителю для одобрения. Я подошел к кабинке, и мой эскорт удалился. Потом я подождал еще 10 минут, прежде чем та же самая охранница появилась по другую сторону прозрачной перегородки, но уже с Глорией Дейтон. Я сразу заметил у нее фонарь под левым глазом и одинокий крестообразный стежок поверх маленькой рваной ранки на лбу у самых волос. У Глории Дейтон были и сине черные волосы, и оливковая кожа. Когда-то она была красива. Да, когда я представлял ее в первый раз лет 7 или 8 назад, она была очень красива. Той красотой, что ошеломляет, а потом ты с недоумением видишь, что она не нашла ей иного применения, кроме как продаваться незнакомым людям. Но сейчас, на мой взгляд, клиентка выглядела попросту огрубевшей. Черты лица стали неестественно жесткими. Над ней трудились далеко не лучшие пластические хирурги. Да и в любом случае, что они могут сделать с глазами, так много повидавшими? «Микки Мантл», — произнесла она, — «ты вновь пришел за меня биться?» Она сказала это голосом маленькой девочки, который, видимо, пользовался успехом у ее клиентов и на который они с готовностью отзывались. Только вот по мне он звучал просто нелепо в сочетании с этим сильно растянутым ртом и безжизненно стеклянными, как у куклы, глазами. Она всегда называла меня Микки Мантлом, хотя к моменту ее рождения великий бейсболист уже давно сошел со сцены, и она едва ли могла что-то знать о нем или его игре. Для нее это было просто имя. Подозреваю, она с тем же успехом могла бы называть меня Микки Маусом, с той разницей, что мне бы это, пожалуй, не слишком понравилось. «Попытаюсь, Глория», — ответил я. «Что с твоим лицом? Как это случилось?» Она лишь отмахнулась. «Небольшое разногласие с одной девушкой в нашей общаге». «Насчет чего?» «Так, женская дребедень». «Ты что, употребляешь прямо здесь?» Она поглядела на меня возмущенно, потом попыталась обиженно надуть губы. «Ничего подобного». Я внимательно к ней присмотрелся. Она казалась искренней. Может, правда, драка была не из-за наркотиков? «Я не хочу здесь оставаться, Микки», — сказала она своим нормальным голосом. «Вполне тебя понимаю. Я и сам не хочу здесь оставаться и скоро должен уйти». В тот же миг я пожалел о последних словах и о том, что напомнил ей о ее положении, но она, похоже, даже не обратила на них внимания. «Ты бы пристроил меня в какую-нибудь досудебную программу, где я могла бы прийти в себя?» Я подумал. Любопытно, что подсевшие на наркотики одинаково именуют противоположные понятия, и кайфануть, и протрезветь – все это у них прийти в себя. «Проблема в том, Глория, что мы проходили программу реабилитации в прошлый раз, помнишь? И она совершенно явно не дала результата. Так что на этот раз уж я не знаю. Видишь ли, у них есть разные варианты таких программ, и судьи с прокурорами – не любят направлять людей вторично в то же самое место, особенно когда те однажды не воспользовались предоставленной возможностью». «Что ты имеешь в виду?» – запротестовала она. «Я воспользовалась предоставленной возможностью. Я отбыла эту проклятую программу от звонка до звонка». «Верно, это хорошо. Но затем, после окончания, ты опять взялась за свое. И вот где ты сейчас. Ни прокурор, ни судья не назовут это успехом. Я должен быть с тобой честным, Глория. Вряд ли у меня получится пристроить тебя в какую-то реабилитационную программу на сей раз. Думаю, ты должна приготовиться к тому, что сейчас они поведут себя жестче». Ее глаза страдальчески закрылись. «Я не могу здесь оставаться», — сказала она слабым голосом. «Послушай, в тюрьме тоже есть всякие программы. Ты вылечишься и выйдешь на свободу, получив еще один шанс начать с чистого листа». Моя собеседница покачала головой. Она выглядела опустошенной и сломленной. «Ты уже давно в этой профессии», — продолжал я. «На твоем месте я бы подумал завязать и куда-то отсюда податься. Из Лос-Анджелеса, я имею в виду. Уезжай, начни все сначала». Она гневно посмотрела на меня. «Начать сначала и заняться чем? Взгляни на меня. Что ты мне предлагаешь? Выйти замуж, нарожать детишек и разводить цветы?» У меня не нашлось на это ответа, как и у нее. «Поговорим об этом в свое время. А сейчас давай займемся твоим делом. Расскажи мне, что произошло. То, что всегда происходит. Я проверила парня на вшивость, и все вроде казалось нормальным. Он не вызывал опасений, но оказался легавым, ну и все. Ты сама к нему поехала? Да, в Мондриан. У него был номер люкс. Вот еще почему я купилась. Копы обычно не снимают таких номеров. Бюджет не позволяет. Разве я не говорил тебе, как это глупо брать с собой кокаин, когда работаешь? А уж если человек сам просит тебя принести, тогда точно это коп. Я все это знаю, и он не просил меня. Я забыла, что у меня с собой кокаин, понимаешь? Мне его дал другой мужик до этого. Что мне оставалось делать? Бросить его в машине для парковщика? Что за человек, который тебе его дал? Мужик из Тревладжа, на бульваре Санта-Моника. Я обслуживала его накануне, и он предложил его мне в качестве оплаты. Ну, понимаешь, вместо наличных. Потом, выйдя от него, я проверила телефонные сообщения. Меня ждал вызов от клиента из Мондриана. Поэтому я сразу ему перезвонила, договорилась о встрече и поехала прямо туда. Я забыла, что у меня зелье в сумочке. Заинтересовавшись, я подался вперед. В деле мне показался некий просвет. Этот парень из Тревладжа. Кто он такой? Не знаю, увидел мое объявление на сайте. Она находила клиентов через сайт, посвященный эскорт-услугам. Он сказал, откуда он? Нет. Мексиканец или кубинец, что-то в таком духе. Он сам был весь потный от наркоты. Когда он давал тебе кокаин, ты не видела, есть ли у него еще? Да, у него еще оставалось. Я надеялась на предложение прийти снова, но, похоже, я не то, чего он ожидал. В прошлый раз, когда я просматривал ее объявление на сайте losangelesdarlings.com, дабы убедиться, что она еще жива, размещенные там фотографии были по меньшей мере 5, а то и 10-летней давности. Неудивительно, что это вызывало некоторое разочарование, когда клиенты открывали двери своих номеров. Сколько у него оставалось? Не знаю точно, но будь это последнее, он не стал бы мне отдавать. Веский довод. Просвет сделался ярче. Ты проверила его документы? Ясное дело. Что именно? Водительские права? Нет, паспорт. Он сказал, что у него нет прав. Как его звали? Гектор как-то там. Ну уже, Глория. Гектор, как дальше? Постарайся вспомнить. Гектор что-то там моя. Там было всего 3 слова. Но я запомнила только «моя», потому что, когда он вынес кокаин, я сказала «Гектор, Гектор, а еще моя». Отлично. Ты думаешь, это может как-то пригодиться? Возможно. Зависит от того, кто этот парень. Если он наркодилер, скорее всего, да. Я хочу выбраться отсюда. Ладно, послушай, Глория. Я иду к прокурору посмотреть, как она настроена и что я могу для тебя сделать. За тебя требуют залог в 25 тысяч долларов. Что? Да, это больше обычного, из-за наркотиков. У тебя ведь нет 25 тысяч, чтобы внести в залог? Она покачала головой. Я увидел, как напряглись мышцы ее лица. Я знал, что последует дальше. Ты не мог бы внести их за меня, Микки? Я обещаю, что... Я не стану этого делать, Глория. Это правило, и если я его нарушу, то наживу неприятности. Тебе придется перекантоваться здесь ночь, а утром тебя доставят в суд, чтобы предъявить обвинение. «Нет!» — вырвалось у нее. Скорее стон, чем слово. «Я знаю, будет нелегко, но тебе надо обо всем хорошенько подумать, и в суд ты должна явиться трезвой, как стеклышко, а не то у меня не останется даже шанса снизить сумму залога и вытащить тебя». Так что никакой дряни, которые здесь торгуют. Ты поняла? Она подняла руки над головой, как если бы защищалась от рушащегося потолка. Стиснула кулаки жестом, полным ужаса. Ее ждала тяжелая ночь. Ты должен вытащить меня завтра. Я сделаю все возможное. Я дал знак, чтобы меня вывели. Еще последнее. Ты помнишь номер комнаты парня из Тревладжа? Она задумалась секунду. «Да, он легкий. 333». «Отлично, спасибо. Я посмотрю, как тебе помочь. Когда я встал, она продолжала сидеть. Вскоре вернулась моя конвоирша и сообщила, что мне придется подождать, пока она отведет Глорию обратно в общую камеру. Я взглянул на часы. Было почти 2. Я еще не ел, и у меня начиналась головная боль. Оставалось всего 2 часа, чтобы попасть в офис окружного прокурора, к обвинительнице Лесли Фэр поговорить о Глории, а затем в Сенчури-Сити на совещание с Руле и Добсом. «А кроме вас больше никто не может вывести меня отсюда?» — раздраженно спросил я. «Я спешу в суд». «Извините, сэр, таков порядок». «Так торопитесь, пожалуйста». «Я так и делаю». Через 15 минут я понял, что мои жалобы возымели обратный эффект. Лучше бы я придержал язык. Подобно посетителю ресторана, который, отослав на кухню холодный суп, получает его обратно горячим, но со смачным привкусом слюны, мне следовало проявить благоразумие. Во время короткой поездки в деловую часть города, до центрального здания уголовного суда, я позвонил Анхелю Левину. Мой детектив находился в своем офисе в Глендейле и просматривал полицейские отчеты и прочие документы по делу Руле. Я попросил его отложить их в сторону и сделать несколько звонков. Хотелось проверить человека из номера 333 отеля Travelodge на бульваре Санта-Моника. Я сказал, что информация была нужна мне вчера, зная, что у Анхеля есть свои источники и способы собрать сведения о нужном человеке. Меня совершенно не интересовало, как он это делал. Меня интересовал только конечный результат. Эрл остановил машину перед зданием суда, и я велел ему пока сгонять к ресторану Филиппе и привезти нам сэндвичи с ростбифом. Свой я бы съел по дороге в Сенчури-Сити. Я протянул ему через спинку сиденья 20-долларовую бумажку и выскочил из машины. Ожидая лифт в вечно наводненном людьми вестибюле здания суда, я достал из кейса Тайленол в надежде остановить уже начинавшуюся от голода мигрень. Мне потребовалось 10 минут, чтобы добраться до 9-го этажа, и еще 15 пришлось подождать, пока Лесли Фэр не осчастливила меня аудиенцией. Впрочем, я не роптал, потому что в это время как раз успел перезвонить Анхель Левин, прямо перед тем, как меня к ней впустили. Прими она меня раньше, я бы не успел пополнить свои боеприпасы. Левин сообщал, что человек из номера 333 зарегистрировался в мотеле под именем Хильберто Гарсия. У него не требовали удостоверения личности, поскольку он заплатил наличными на неделю вперед и внес 50-долларовый задаток за телефонные разговоры. Левин также запросил по своим каналам названное мной имя, и всплыл некий Гектор Аранде Моя, колумбиец, находящийся в розыске после побега из тюрьмы в Сан-Диего, когда федеральное большое жюри предъявило ему обвинение в торговле наркотиками. Это была действительно ценная информация, и я планировал задействовать ее в разговоре с прокурором. Фэр делила кабинет с 3 другими обвинителями. В каждом углу стояло по письменному столу. 2 ее коллег в этот момент отсутствовали, вероятно, находились в суде. Но 1 человек, которого я не знал, сидел за дальним столом. Приходилось беседовать в зоне его слышимости. Мне это очень не нравилось, так как я давно обнаружил, что прокурор в такой ситуации часто склонен играть на публику и старается выглядеть сверхжестким и проницательным, порой за счет моего клиента. Я взял стул от одного из пустующих столов и сел напротив Фэр. Я пропустил обмен любезностями и перешел прямо к делу, потому что был голоден и спешил. «Сегодня утром вы приняли к производству дело Глории Дейтон. Она моя клиентка. Я хочу посмотреть, что можно для нее сделать». «Что ж, она может добровольно признать себя виновной и получить от 1 до 3 лет во Фронтере». Прокурор произнесла это небрежно, с улыбкой, больше похожей на самодовольную ухмылку. Я подумывал о программе реабилитации. «А я-то полагала, что она уже откусила от этого яблока и выплюнула. Не может быть и речи». «Послушайте, ну сколько кокаина было у нее при себе? 2 граммов, «Неважно. Все равно это противозаконно. Глории Дейтон предоставляли множество возможностей встать на путь исправления и избежать тюрьмы. Но она их исчерпала». Она повернулась к своему столу, раскрыла досье и бросила взгляд на первый лист. 9 арестов за последние 5 лет», — проговорила она. «Это ее третье обвинение, связанное с наркотиками, и она ни разу не проводила в тюрьме более 3 дней. Забудьте о программе. Она должна, наконец, чему-то научиться, и сейчас как раз тот самый случай. Я не готова дискутировать на эту тему. Если она сама признает себя виновной, я дам ей от 1 до 3. Если нет, выношу дело в суд, и ей придется надеяться на судью и его мягкосердечие. Я буду просить о максимальном сроке». Я кивнул. Примерно этого я от Фэр и ожидал. Правда, на деле приговор от 1 до 3 лет, скорее всего, выльется в 9-месячное заключение. Я знал, что Глория с этим справится и наверняка этого заслуживает. Но у меня еще оставался козырь в запасе. «Что, если у нее есть предмет для торга?» Фэр хмыкнула, словно над шуткой. «Например?» «Номер комнаты в отеле, где крупный наркодилер делает бизнес». «Звучит несколько туманно». Это и было туманно, но по ее изменившемуся голосу я мог заключить, что она заинтересовалась. Каждый прокурор любит выгодные сделки. «Позвоните своим людям, которые занимаются наркотиками. Попросите у них информацию на Гектора Аранде-Мою. Он колумбиец. Я могу подождать». Она помедлила в нерешительности, ей явно не нравилось, что ею манипулирует судебный адвокат, особенно когда рядом находится другой прокурор. Но крючок она уже заглотила. Фэр опять повернулась к столу и сделала телефонный звонок. Я слышал, как она велела кому-то предоставить ей данные на Мою. Подождала некоторое время, затем выслушала ответ. Потом поблагодарила собеседника и положила трубку. Не спеша снова развернулась ко мне. «Так», — сказала прокурор. «Чего она хочет?» У меня ответ был наготове. Она хочет, чтобы ее пристроили в какую-нибудь программу реабилитации, чтобы по ее успешном прохождении все обвинения сняли. Она не дает в суде показаний против того типа, и ее имя не фигурирует в документах. Просто сообщает название отеля и номер, где он остановился, а ваши люди делают остальное. Им потребуется выстроить судебное дело. Ей все равно придется свидетельствовать. Как я понимаю, те 2 грамма поступили от того человека. Тогда ей придется рассказать об этом. Нет, не придется. Тот, с кем вы только что говорили, сообщил вам, что и без того имеется ордер на его арест. Вы можете повязать его за старые грехи. Она некоторое время переваривала мои слова, двигая челюстью взад и вперед, словно пробуя сделку на вкус и решая, стоит ли есть дальше. Я знал, что ее смущало. Сделка была выгодной, но дело тянуло на федеральную юрисдикцию. Никакой личной прокурорской славы для Лесли Фэр, если только она не лелеет мечту однажды перескочить в федеральную прокуратуру. «Федералы будут благодарны вам за это», — сказал я, стараясь надавить на ее совесть. «Он очень плохой парень. Вероятно, скоро расплатится в своем мотеле, и поминай, как звали. А шанс схватить его будет упущен». Она посмотрела на меня, точно на какое-то вредное насекомое. «Не отрабатывайте на мне ваши штучки, Холлер!» «Извините». Она опять погрузилась в раздумья. Я закинул удочку еще раз. «Коль скоро вам известно его местонахождение, вы всегда можете попытаться организовать подставную покупку». «Помолчите, сделайте одолжение, вы мешаете думать!» Я поднял руки в знак капитуляции и умолк. «Ладно», — сказала она наконец, — «дайте мне посоветоваться с боссом. Оставьте ваш номер, я перезвоню позже. Но сразу вам заявляю, если мы решим воспользоваться этой возможностью, ей придется пройти программу, предусматривающую строгую изоляцию. Например, в окружном медицинском центре при Университете Южной Калифорнии. Мы не намерены оставлять ее на свободе». Я подумал и согласился. Окружной медицинский центр при Университете Южной Калифорнии представлял собой больницу с тюремным крылом, в котором заключенные, пострадавшие в авариях, больные, наркоманы, проходили лечение. Там Глория Дейтон могла бы избавиться от зависимости и по завершении курса освободиться, и ей не будет предъявлено никаких обвинений и не придется отбывать дополнительный срок в тюрьме. «Меня это вполне устраивает», — сказал я и посмотрел на часы. Время поджимало. Наше предложение в силе до завтрашней явки в суд первой инстанции. После этого я звоню в управление по борьбе с наркотиками и узнаю, не захотят ли они сотрудничать напрямую. Тогда дело уплывет из ваших рук. Она посмотрела на меня с негодованием. Она знала, если я заключу сделку с федералами, то ее оттеснят. При столкновении интересов федералы всегда брали верх над штатом. Я встал и положил перед ней на стол свою визитную карточку. «Только попробуйте меня обойти, Холлер», — предостерегающе сказала она. «Если вздумаете со мной юлить, я отыграюсь на вашей клиентке». Я ничего не ответил и молча поставил на место позаимствованный стул. Тогда она смягчила тон. «В любом случае, я уверена, мы сумеем уладить дело так, чтобы все остались довольны». Дойдя до двери кабинета, я обернулся. «Все, кроме Гектора, мои», —